«Даже если мы уменьшим рацион наполовину, нам не протянуть холодный сезон», — выпалила она, нервно перекладывая таблички с записями. «Когда-нибудь раньше возникала такая же нехватка припасов. Что по этому поводу говорят записи?» — насмешливо поинтересовалась Лесса. Манора с немым укором подняла на нее глаза, и Лесса покраснела, почувствовав стыд за то, что срывает на женщине свое раздражение. Она раскаялась вдвойне, когда Манора, печально покачав головой, приняла ее безмолвное извинение. Девушка вздохнула и поклялась покончить с господством Ргула и над веером, и над ней самой. «Подобного никогда не случалось», — спокойно ответила Манора. Согласно традиции, зафиксированной в архивах, она одарила Лессу неловкой улыбкой. Вейру всегда поставляли лучшие плоды земли и лучшую часть добычи от охоты. Правда, в последние обороты поставки постепенно снижались, но тогда этому можно было не придавать значения. Тогда нам не требовалось кормить молодых драконов, а сколько они едят, ты знаешь сама. Их взгляды встретились в вечном женском восхищении причудами детей, вверенных их заботами. Потом Манора пожала плечами. Раньше всадники водили своих зверей на охоту, на плоскогорье или на плато Кирун. Теперь же беспомощная гримаса на ее лице как бы продолжала фразу, засвидетельствовав, что нелепый запрет Ргула лишил Вейр весьма существенного источника продовольствия. «Были времена», — продолжала она, и голос ее смягчился, — «когда каждый оборот мы проводили холода в каком-нибудь из южных холдов или возвращались в родные места. Семьи гордились женщинами, чьи сыновья стали племенем дракона». Печальная складка прорезала ее лоб. «Перн вертится, времена изменяются». «Да», — услышала Лесса свой напряженный голос. «Перн, конечно, вертится, а времена изменятся». Манора озадаченно посмотрела на девушку. «Даже Ргул должен понять, что иного выхода у нас нет», — торопливо сказала она, стараясь не отвлекаться от интересующей ее темы. «Иного выхода? Какого же? Снова начать охотиться на плоскогорье? О, нет! На сей счет Ргул не преклонен. Нет, нам придется вести меновую торговлю в форте или Тилгаре». Румянец негодования вспыхнул на щеках Лессы. В день, когда Вейру придется платить за то, что он должен получать, начала она и внезапно замерла на середине фразы. Потрясенная, как ужасным смыслом произнесенных ею слов, так и эхом слов другого человека, всплывшего в памяти. «В тот день, когда один из моих холдов не сможет прокормиться или достойным образом принять своего законного господина», — так сказал Фекс. «Неужели эти слова вновь предвещают несчастье? Кому? За что?» «Я знаю, знаю», — продолжала Манора, не заметившая потрясения, которое согнало краску с лица собеседницы. «Это не всем нравится, но если Ргул не разрешит охотиться, другого выхода нет. Вряд ли ему понравится голодное урчание в собственном желудке». Лесса попыталась совладать с охватившим ее ужасом. Она вздохнула глубоко. «Тогда Ргул, наверное, перережет себе глотку, чтобы отключить желудок», — с иронией процедила она. Насмешка вернула ее к реальности. Не обращая внимания на испуг и смятение Маноры, она продолжала. «Я полагаю, ты, как хозяйка нижних пещер, обязана выносить такие вопросы на рассмотрение госпожи Вейра». Манора кивнула, сбитая с толку быстрой сменой настроения Лессы. «А затем я, очевидно, выношу их на рассмотрение предводителя Вейра, который, надо надеяться, она даже не попыталась скрыть издевку в голосе, должен принять соответствующие меры». Манора снова кивнула, ошеломленно глядя на нее. «Отлично!» — беззаботно сказала Лесса. «Будем считать, что ты выполнила свою традиционную обязанность. Теперь я должна выполнить свою, верно?» Манора с опаской взглянула на девушку. Лесса ободряюще улыбнулась. «Предоставь это дело мне». Хозяйка медленно поднялась, не отводя глаз от Лессы. Она начала собирать свои записи. «Говорят, в Форде и Тигларе необычно богатый урожай», — небрежно произнесла она, пытаясь скрыть озабоченность. «В Кируне тоже, несмотря на наводнение». «Вот как?» — вежливо поинтересовалась Лесса. «Да», — с готовностью подхватила Манора, — «и стада в Керуне и в Теллеке дали хороший приплод.